Многие по глупости своей говорят, мы также видели Господа Иисуса Христа, как и апостолы. Между тем, как они состоят в самообольщении и прелести, и очей не имеют, чтобы видеть Господа, как видели его апостолы. Апостол Павел видел Господа, как видели его апостолы, которые были с ним, и которые уверовали в него в то время, когда он ходил по земле, будучи окружен толпами, смотревшими на него, как на человека. Когда кровоточивое, увидев его очами сердца, уверовало, что он есть Бог, и с верою прикоснулась к краю одежды его, тотчас избавилась от болезни. Он спросил, кто прикоснулся ко мне, не потому что не знал, но потому что хотел обнаружить веру ее. Хотя апостол Петр говорил, народ угнетает тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне, но та сама открылась и исповедала, как исцелела. Тогда Господь сказал ей, иди, вера твоя спасет тебя. Видели Господа и Пилат, и Анна, и Каиафа. Но, как и прочая толпа, которая смотрела на него без веры, а не как смотрели на него апостолы, почему никакой не получили пользы от того, что видели его? Но апостол Павел видел его очами сердца своего и своей сильнейшей верой, как видела его кровоточивая, коснувшаяся его с верою и исцелевшая. Когда предстает в человеке царство греха, тогда является в душе Бог и очищает ее вместе с телом. Если же царство греха живет в теле, то не может человек видеть Бога, ибо душа его находится в теле и не имеет места в ней свет, который есть видение Бога. Давид говорит, «Во свете твоем узрим свет». Что же это за свет, в котором видит человек свет? Это тот свет, о коем упоминает Господь наш Иисус Христос в Евангелии, то есть, чтобы весь человек был светел, и не было в нем ни одной части темной. Господь также сказал, «Никто же знает Отца, токмо Сын, и Ему жаще волит Сын открытий. Сын же не открывает Отца Своего сынам тьмы, но тем, кои пребывают во свете, и суть сыны света, коих очи сердечные просветил Он познанием заповедей». Пишется в псалме, «Пройду в место селения дивно, даже до Дому Божия». Это «пройду» означает дальнейшее прохождение и показывает нам на совершенный возраст души, ибо тут она уже приблизилась к Богу, тогда как прежде путь ее был еще очень отдален от Бога. Не будем дивиться, что путь наш очень отдален, потому что мы еще находимся в духовном детстве. Видим, что и великому оному пророку Илии было сказано: «Встань, ешь, пей и укрепись, ибо долог еще путь твой». А он шел к боговидению. Об этой же самой долготе сказал и Давид: «Кто даст ми криле, яко голубине, и полещу, и почию?» Почему должен путь сей проходить не с небрежением, расслаблением и леностью, но со вниманием и рвением? Учитель вселенной Павел советует нам «так утеците, да постигните», и говорит при том «умерщвляю тело мое и порабощаю». Течем, убо пока имеем время в этом теле, да достигнем совершенства, как достиг его сам святой апостол Павел, который говорит «подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды». Как тело, пока в нем бывает душа, проходит три возраста, именно юность, мужество и старость, так три же возраста проходит и душа, сокрытая в теле, именно начало веры, преуспеяние в ней и совершенство. В первом, когда начинает душа веровать, она рождается во Христе, как говорится в Евангелии. Святый Иоанн Апостол дал нам признаки этого новорождения, равно как среднего состояния и совершенства, когда сказал «писал я к вам юноши, писал к вам дети, писал к вам отцы». Так писал не к плотским своим друзьям, но к верующим. изображая три состояния, которые проходят стремящиеся в духовную область, чтобы достигнуть совершенства и удостоиться полной благодати. Возлюбивший жизнь духовную должен подражать чистоте и воздержанности Иосифа, должен начать упорядочивать себя созерцанием и вооружаться против всех худых похотей, сильных поддержкой хитрого врага, говоря о нем словами Иова: «Се убо крепость его на чреслях его, сила же его на пупе чрева». Почему всякий, подвязающийся и вооружающийся против сих плотских похотей, кои обычно возбуждаются излишней пищей и питьем, должен припоясать чресла свои строгим воздержанием, чтобы устоять в чистоте? Пишется, что ангел, боровшийся с Иаковом, сжал крепко жилу стегна его, отчего увяла и ослабла плоть его, и он назван Израилем, то есть видящим Бога. Равным образом и нам надобно увядшим сделать тело свое для того, чтобы умертвить и погасить похоть. Ибо увядание плоти дает нам возможность дойти до совершенства в добродетели чистоты. Душа бывает крепка, когда тело измождено. Итак, утоншим тела свои, чтобы иметь силу держать себя в порядке, ибо если мы поработим тело и отдадим его в рабство души, то плотские помышления, любовь к которым есть вражда Богу, умерщвлены будут через умерщвление плоти. Тогда просветится душа и сделается храмом Богу. Кто старается быть чистым во всех членах своих, тот истинно духовный подвижник. И он-то есть обучивший все чувства свои и не позволяющий им властвовать над собою, но сдерживающий их и подклоняющий под иго Господне великой чистотою. Он не позволяет очам своим видеть что-либо худое или взирать с вожделением на жен, не позволяет ушам своим слушать пересуды или дьявольские советы и влагаемые дьяволом помыслы, на уста свои налагает печать и языку своему не дает воли говорить пустые речи. Руки свои простирает он к деланию прекрасных дел милосердия и вспомоществования. Ноги его скоры на исполнение слов Господа: «Аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два». Чрево свое и перси держит он так, чтобы из-за них не пасть и не начать ползать по земле, подобно змею, ползающему на чреве и персях своих. Таков, братья, образ жизни подвижника. Всякий желающий быть истинно духовным подвижником должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом вне смятения и круговращения людского. Ибо где люди, там и смятение. Господь наш показал нам образец удаления от людей и уединения, когда один особо восходил на гору для молитвы. В пустыне также победил он и дьявола, дерзнувшего вступить с ним в борьбу. Конечно, он не был бессилен победить его и среди многолюдства, но он сделал так, чтобы научить нас, что в уединении и безмолвии удобнее можем мы победить врага и достигнуть совершенства. Также славы своей Господь не показал ученикам своим среди людей, но возвел на гору и там показал им славу свою. Иоанн Предтеча также был в пустыне до дня явления своего Израилю. В мире врагу удобнее теснить нас своими орудиями и внешними, и внутренними. Там, привлекая к себе некоторых людей как пособников и подручников ему послушных, он при посредстве их ведет брань против верных. Какая-нибудь женщина бесстыжая бывает у него очень сильным оружием, широко распростирая обольстительные сети свои. И Иезекииль, когда видел четырех животных, которые имели по четыре лица и все показывали славу Божию, не был в городе или селении, но вне, на поле. Ибо Бог говорил ему: «Изыди на поле и увидишь славу мою,